45. Преступник, и что ему родственно? Тип преступника – это тип сильного человека при неблагоприятных условиях. Это сильный человек, сделанный больным. Ему недостает зарослей, известной более свободной и более опасной природы и формы бытия, в которой все, являющееся оружием и защитой в инстинкте сильного человека, является правом. Его добродетели изгнаны обществом. Его живейшие инстинкты, которые он принес с собою, срастаются тотчас же с угнетающими аффектами, с подозрением, страхом, бесчестием. Но это уже почти рецепт для физиологического вырождения. Человек, который должен делать тайно то, что он лучше всего может, больше всего любит, должен делать с долгим напряжением, осторожностью, хитростью, становится анемичным. И так как он постоянно пожинает от своих инстинктов лишь опасность, преследование, роковые последствия, то изменяется и его чувство к этим инстинктам. Он чувствует их фатальными. Это в обществе, в нашем прирученном, посредственном, оскопленном обществе сын природы, пришедший из гор или из морских похождений, необходимо вырождается в преступника. Или почти необходимо. Ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества. Корсиканец Наполеон – самый знаменитый тому пример. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского. Достоевского – единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться. Он принадлежит к самым счастливым случаям моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля. Этот глубокий человек, который был 10 раз вправе презирать поверхностных немцев, нашел сибирских каторжников, в среде которых он долго жил, исключительно тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество, совершенно иными, чем сам ожидал, как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле. Обобщим случай преступника. Представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что их не считают благодетельными, полезными, то чувство чандалы, что считаешься неравным, а отверженным, недостойным, марающим. Мысли и поступки таких натур имеют окраску чего-то подземного. У них все становится бледнее, чем у таких, бытие которых озарено светом дня. Но почти все формы существования, считаемые нами нынче выдающимися, пребывали некогда в этом полумогильном воздухе. Человек науки, артист, гений, свободомыслящий, актер, купец, человек, делающий великие открытия. Пока жрец считался высшим типом, всякий ценный вид человека был лишен ценности. Придет время, даю слово, когда он будет считаться неизменнейшим, нашим чандалою, лживейшей, непристойнейшей породой человека. Обращаю внимание на то, как еще и теперь, при самом мягком господстве обычая, какое только когда-либо имело место на земле, по крайней мере в Европе, каждая отстраненность, каждая долгая, слишком долгая под, каждая необычная, непрозрачная форма бытия приближает к тому типу, который завершает преступник. Все новаторы духа некоторое время имеют на челе бледное, фатальное клеймо чандалы. Не потому, что на них так смотрят, а потому, что они сами чувствуют страшную пропасть, отделяющую их от всего обычного и находящегося в чести. Почти каждому гению знакомо, как одна из фаз его развития, кателинарное существование. Чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже есть, что больше не становится. Кателина — форма предсуществования всякого Цезаря. 46. Здесь вид свободный вдаль. Это может быть величием души, если философ молчит. Это может быть любовью, если он противоречит себе. Возможно, учтивость познающего, которая лжет. Не без тонкости сказано, «Il est indigne de grand cœur de répandre le trouble qu'il ressent». Недостойно великих сердец распространять беспокойство, какое они чувствуют. Нужно только прибавить к этому, что не бояться самого постыдного может быть также величием души. Женщина, которая любит, жертвует своей честью. Познающий, который любит, жертвует, быть может, своей человечностью. Бог, который любил, стал же дом.